Глава 64. Born to Die. Лана Дель Рей. Мы были рождены, чтобы умереть. Ты уверена? Шум машинки снова затихает. Алекс смотрит на меня с удивлением, но я улавливаю и преданность. Да, Алекс, ты в 10-й раз задал мне этот вопрос. И я не изменю своего решения. Мужчина отводит от меня взгляд и начинает внимательно рассматривать эскиз, который нарисовал по моим указаниям. Это силуэты каждого члена моей маленькой семьи, стоящие спиной и крепко держащие друг друга за плечи. Мы с Райаном стоим посередине, как начало этой истории. Мелани и Алекс с правой стороны – и, присмотревшись к их очертаниям, замечаю, как детально получилось изобразить волнистые волосы девушки. Дальше Лиам и Гарри с левой стороны. Гарри держит два пальца за головой Лиама, как и на фотографии, которую мы сделали в День Победы на конкурсе. Я с теплотой улыбаюсь, смотря на этот эскиз, который совсем скоро окажется на моей коже. Это, несомненно, будет одна из лучших татуировок. «Бьем ниже ранения?» уточняет Алекс, обрабатывая спиртом этот участок кожи. «Да, в этот раз не буду перекрывать шрам. Я хочу помнить свое сражение за дорогих мне людей, за счастливую и свободную жизнь. Помнить, что не сдалась и вышла победителем. Помнить, что люди на моей коже и в сердце стоят этого, что все было не напрасно. Я хочу помнить свой путь». Бросая на меня теплый взгляд в последний раз, Алекс, наконец, приступает к работе. Приятное жжение проникает в кожу. Это совсем не больно, и за весь пережитый опыт я научилась любить боль, ведь после нее всегда идут самые лучшие моменты жизни. Знаете, когда говорят, что татуировки вызывают зависимость, это правда. Думаю, с моим желанием сохранять на коже важные события жизни, через пару лет буду забита татуировками, как и Райан. Я улыбаюсь, когда в голове появляется картина нашей пары в пожилом возрасте. Полностью забитые татуировками, с яркими улыбками, несмотря на возраст и морщинистую кожу. Вера внутри горит ярким пламенем, желая, чтобы все сложилось именно так. Закрыв глаза, отдаюсь ощущениям, расслабляя свое тело. Жжение усиливается, мурашки бегут по коже ото всех ощущений, и я улыбаюсь, представляя реакцию каждого на эту татуировку. Мужчины будут определенно удивлены, а Мелани начнет плакать и обнимать меня так, будто это в последний раз. Сильнее улыбаясь, теряясь в этой теплоте, которая теперь обитает в моем сердце, совсем не ощущаю боли от процесса, когда в мою кожу проникает иголка. Через время кто-то дергает меня за плечо, и я открываю глаза, удивляясь тому, что задремала. «Я закончил», говорит над моим лицом Алекс, щелкая пару раз пальцами, пробуждая меня полностью от короткого сна. Моргаю глазами, пытаясь разогнать дымку. Мужчина подает руку, помогая подняться с кушетки. Алекс подводит меня к зеркалу во весь рост, чтобы я посмотрела на свою татуировку. Мое тело наполняется нетерпением, окончательно прогоняя сонливость. Останавливаясь напротив длинного зеркала, и, видя наше отражение, смотрю в эти холодные родные глаза. Мужчина кивает, давая знак, чтобы я не тянула. С улыбкой поднимаю вверх футболку с изображением любимой группы Chase Atlantic, и мои руки начинают сильно дрожать, когда вижу готовую картину. Полоску шрама и мою семью. Аккуратно касаюсь татуировки через пленку, не веря, что она реальна, что моя жизнь, наконец, нормальная, и больше не перекрываю шрамы, полученные от монстров, больше не делаю татуировки, связанные с болезненным периодом. Теперь все иначе. Спасибо, Ребекка. Услышав это, удивленно оборачиваюсь на Алекса, не понимая, за что он благодарит меня. Мужчина улыбается, с гордостью смотря на мое ранение и татуировку. За что спасибо? За то, что не сдавалась, за то, что рисковала жизнью ради нас, за то, что пришла в нашу жизнь и изменила ее в лучшую сторону. Спасибо за все. Грудь сжимается, и приятная боль распространяется по всему телу. Эта любовь вспыхивает в моем сердце. Замечая слезы в моих глазах, Алекс первый притягивает в свои объятия, но не крепко, чтобы не задеть татуировку. «И тебе спасибо, что больше не похож на глыбу льда рядом со мной». Грудь мужчины вибрирует в ответ от смеха. Дверь в комнату открывается, и врывается Гарри с лукавой улыбкой на лице. «Я чему-то помешал?» Играя бровями, спрашивает этот клоун. Мы отстраняемся друг от друга, закатывая одновременно глаза на провокацию. Моя футболка все еще задрана, открывая Гарри татуировку. Когда его взгляд цепляется за нее, любовь и преданность наполняют темные глаза. Это должно было быть сюрпризом. Не слушая мои слова, парень подходит ближе, рассматривая рисунок. Его рука тянется к татуировке, но он одергивает ее, замечая пленку. «Это мы?» Детским голосом задает вопрос Гарри, смотря на меня удивленными глазами. Я киваю на его вопрос, тоже рассматривая татуировку. Она прекрасна, как и моя семья. «Никто и никогда не наносил память обо мне на свою кожу, даже эти два придурка, которые усеяны татуировками». Гарри старается говорить беззаботно, но я слышу страх за его словами. Парень боится быть ненужным, брошенным и отвергнутым. Я ненавижу его мать за страхи, которые она внушила ребенку своим уходом. «Ты всегда будешь в моей памяти и в сердце. Ты всегда будешь нужен нам всем, Гарри!» Громко говорю, толкая его кулаком в грудь. «Как мы будем без нашего персонального клоуна?» Парень смеется, давая мне в ответ щелбан в лоб. Я драматично хватаюсь за грудь, делая вид, что он разбил мне сердце своим поступком. «Вы закончили представление?» Холодно спрашивает стоящий позади Алекс, убирая инструменты. «Меня ожидает следующий клиент». Гарри хватает меня за плечо и выводит за дверь, бросая напоследок Алексу. «Мы уходим, ворчун!» Он посылает ему воздушный поцелуй, зарабатывая злой взгляд. «Хорошего рабочего дня!» Со смехом Гарри выводит меня в коридор, обнимая за плечи. Студия Алекса находится в подземном помещении, а наверху клуб Райана, где Гарри устраивает постоянные шоу для посетителей. Поэтому не удивлена, что он пронюхал о моем присутствии. Но парень ведет меня не к выходу, а к своему крылу. «Для чего ты ведешь меня туда?» С недоумением оглядываю пространство, в котором полно клеток для танцовщиц. Гарри указывает в сторону черных диванов с кожаной обивкой. Я направляю туда свой взор, замечая копну рыжих волос. Возмущенно обращаю свой взгляд обратно на Гарри, чувствуя злость внутри. «Ей больше не нужна моя защита!» Парень оборонительно поднимает руки вверх. «Но я могу позволить остаться ей здесь, если она извинится перед тобой за все сотворенное дерьмо и причиненную боль». Злость отпускает меня, когда сердце тает от проявления защиты в мою сторону. Раньше всегда вставала на свою защиту сама, но теперь у меня есть семья, которая никому не позволит мне навредить. «Спасибо, Гарри», — ласково произношу, притягивая в свои объятия. «Я благодарна не только за то, что парень защитил меня, но и за то, что снял свою маску клоуна, открывая себя настоящего, доброго, семейного, любящего и ранимого Гарри». «Зачем ты привел ее?» Голос гремит позади нас, разрушая всю мирную атмосферу. Каждая моя нервная клетка напрягается, подготавливаясь к бою. Но мы не будем сражаться. Больше никогда. Я отпущу ее так же, как отпустила Адриана. «Привет, Белла». Спокойно отвечаю, отпуская Гарри, чтобы обратить на бывшую подругу все свое внимание. Она стоит в рабочей одежде, в короткой юбке и топе, который открывает ее полную грудь. Честно, мне жаль видеть девушку в подобном образе, ведь знаю, как она ненавидела профессию своей покойной матери. Но неверный выбор Беллы поставил ее в это положение. Она настолько озлоблена на жизнь, что не видит решения проблемы, только винит во всем окружающих. Но я не собираюсь ей больше помогать, особенно когда эта помощь не ценится. «Пришла позлорадствовать», — шипит Белла сквозь сжатые зубы, резко подходя ко мне, толкая в плечо. Сжимаю кулаки, пытаясь обуздать потребность внутри нанести ответный удар. Я выше этого, лучше и сильнее. «Нет, пришла поговорить с тобой и отпустить старые обиды». Белла смеется, смотря на меня с неверием. Это определенно будет нелегко. «Нам не о чем разговаривать, Ребекка. Я ненавижу и презираю все твое существование. Ты забрала у меня все. Мою популярность в школе, парня, лучшую подругу. Ты испоганила мне жизнь, и теперь хочешь просто взять и отпустить все это? Да пошла ты!» Обреченно качаю головой, понимая, что девушка не изменится и, возможно, сама этого не желает. Но я так устала от нее. У нее вечно все виноваты, кроме нее самой. Если Белле легче собственную вину перекинуть на меня, пусть будет так, но я больше не буду участвовать в ее жизни. С этой главой тоже покончено. «Я никогда не давала тебе повода для ненависти. И в этом чувстве ко мне можешь винить только свою больную голову. Я никогда не забирала у тебя популярность, парня, подругу, потому что это никогда не было твоим. И я не умею читать мысли, чтобы знать о твоих истинных чувствах. Поэтому в отсутствии этого всего в своей жизни можешь винить только себя и свою неуверенность. Я ни в чем не виновата». Белла со злостью в глазах снова пытается толкнуть меня, но Гарри преграждает ей путь. «Ты сука и эгоистка, которая думает только о себе!» Ее крик вызывает у меня головную боль и желание закончить с этим бессмысленным разговором как можно быстрее. «Хорошо, я принимаю это и отпускаю тебя, Белла. Я больше не буду тебе помогать, понимать и принимать твою ненависть. Я закончила с этим. Тебе могу пожелать только поскорее найти себя и проработать травмы, которые заставляют тебя в собственных проблемах и неудачах винить других людей». Белла дрожит от злости, сжимая руки Гарри, которыми он перекрыл ей путь. Но я вижу в глазах бывшей подруги слезы. Слезы борьбы с признанием правды. «Я ненавижу тебя, Ребекка!» «Я прощаю тебя, Белла». С этими словами ухожу, оставляя ее на Гарри, чтобы он сам решил, каким будет путь девушки в карьере танцовщицы. Меня это больше не касается. Выходя на улицу, вдыхаю в легкий ветерок, чувствуя спокойствие и, наконец, облегчение внутри. Садясь в машину, завожу двигатель, но вместо того, чтобы ехать к своему мужчине домой, решаю поменять направление и поехать в другое место. Я соскучилась по ней и сейчас, как никогда, желаю поговорить. Через 10 минут пути оказываюсь возле дерева, где мы с Эмили вырезали свои инициалы, на месте, которое стало ее могилой. Подходя ближе, замечаю множество свежих цветов. Любимые ромашки, девушки и мягкие игрушки, которыми она всегда забивала свою кровать, окружают дерево. После того, как монстры были наказаны, я рассказала родителям Эмили, где она захоронена, и то, что люди, убившие ее, наконец наказаны. Останавливаясь возле дерева, протягиваю руку, обводя наши имена в сердце. «Привет, подруга». Мой голос разносится в тишине улицы, будто весь мир собрался слушать мои слова. «Я скучаю, Эмили, так сильно, что иногда это разрывает меня на части. Но ты не переживай, у меня все хорошо. Рядом со мной лучший мужчина, который любит меня. Я вновь обрела семью, я больше не одна и не желаю смерти». Приседаю на корточки, не выдерживая боли внутри. Да, я счастлива, но это никогда не сотрет моего прошлого и чувство потери, которое принесла смерть родителей Эмили и Джонатана. «Я наказала их. Слышишь, Эмили? Они наказаны за то, что сделали с тобой. Я сделала это ради тебя, и, надеюсь, теперь твоя душа спокойна. А еще я надеюсь, тебе там хорошо, ведь мир никогда не заслуживал твоего доброго сердца, подруга». Вытираю слезы ладонью, которые не перестают течь, когда жжение в груди становится сильнее. Мне так больно, что я не слышу ее ответа, ее ласкового голоса. «Я люблю тебя, Эмили». Закрываю глаза, отдаваясь этой боли. Я не буду от нее убегать и отрицать. Мне больно, и это нормально. Я никогда не смогу без слез вспоминать об Эмили. Что-то теплое касается моих плеч, словно объятие, и мурашки бегут по коже от этого ощущения. Я рыдаю сильнее, чувствуя присутствие подруги рядом. Внезапно, как и появилось, тепло улетучивается вместе с ощущением Эмили рядом. Она ушла, и мне пора. Я встаю с колен, вытирая глаза, избавляясь от черных полос туши. «Спасибо за все, Эмили». Говорю напоследок, прежде чем уйти. «Ты свет, который навсегда останется в моем сердце».